Отношения без обязательств. Незнание правил этой формы отношений приводит к конфликтам и страданиям. Если женщина хочет отношений, а мужчина только секса, значит, они примерно одного возраста, в рамках 30 лет. В одном и том же возрасте люди хотят разного. Женщина до 30 лет хочет отношений, семьи и романтики. Мужчина хочет трахаться. Через несколько лет роли меняются местами. Пока женщина хотела отношений и спотыкалась об инфантильных мужчин, она успела наладить жизнь, доходы и реализоваться. Теперь мужчина, как недостающая часть себя, ей не нужен. Но она входит в пик сексуальной активности, поэтому ей необходим регулярный и качественный секс. Она без стеснения говорит, чего хочет. Мужчина же устал от секса и смены лиц. Его всеядная сексуальность позади, он ищет уюта и объятий. Он проявляет внимание, участие и заботу. Женщину воротит, и она сбегает. Есть еще вариант расхождения потребностей, когда мужчина намного старше, и ему хочется молодого тела. Знаете, почему отношения без обязательств обречены? Они почти всегда скатываются в надежды и мучения. Отношения без обязательств, которые имеют шанс продолжаться, имеют правила. Тот, кто не знает этих правил, съезжает с трассы. Вот они. Отношения без обязательств — это секс и ничего больше. Ничего больше означает следующее. Первое. Он никогда не остается у вас ночевать. Второе. Вы ему не готовите. Никаких ужинов, никаких завтраков. Максимум заказываете еду за общий счет. Кофе варит себе сам и чашку за собой помоет. Третье. Вы не слушаете его проблемы, его веселые истории, его переживания. Четвертое. Вы не помогаете ему. Он должен быть предупрежден, что не может на вас рассчитывать, за исключением случаев, когда он при смерти, что вряд ли случится в вашу смену. Пятое. Вы не общаетесь с ним на личные темы. Шестое. Вы переписываетесь только с целью договориться о сексе. Седьмое. Вы не ходите в кино, на выставки, гулять. Восьмое. Вы не знаете его друзей, семью и близких. Это все не исключает симпатии и взаимного уважения. Просто вы ему не служите, он не в том статусе. И вы тоже. Если вы готовите для него, отпариваете рубашки, слушаете его проблемы и оставляете на ночь, значит, у вас с ним отношения, а у него с вами нет. Вы для него просто приятный сервис, которому он ничего не должен. Ну а что? Ему за это ничего не будет. Потому что когда человек сказал вам изначально о своих намерениях, он был честен. И это не значит, что он ошибается, но потом поймет. Это значит, что он не хочет с вами отношений. И он не изменит свои планы ради ваших прекрасных пирогов. А самое обидное, что когда вы вкладываетесь в отношения, вы ждете ответных действий и чувствуете себя использованной, когда их нет. А их нет, потому что ваши права не продуманы. Соблюдение этих правил поможет вам не сбиться с толку, и вы сможете получать удовольствие от процесса, и будете на равных. Проговаривать эти правила нужно сразу же, как только вы оба поняли, что хотите друг друга. Скажите, дружочек, на ночь ты не остаешься. Я тебе не готовлю, не хочу знать о твоих проблемах и ходить с тобой по заведениям. Прям так, нагло, потому что это ваши интересы, и никто не будет их соблюдать. Это только ваша ответственность. И вы будете точно знать, что вас ждет. Секс пару раз в неделю. И все. И к этому и все надо быть готовой. Этот парень исключительно для секса. Потому что, во-первых, других ролей он не хочет. Он имеет право на свободу выбора, даже если вам от этого больно. А больно, потому что чужого выбора вы не принимаете. Вам надо, чтобы все было по вашему сценарию. Во-вторых, если один из пары не хочет отношений, значит, эти отношения невозможны физически. Можно заставить, взять измором, сидеть во френд-зоне, очень долго ждать и, наконец, выстрадать его согласие. А можно понять, что такого вы от него получаете, от чего так сильно зависите, и это осознание выпустит вас из плена. «Ну почему он не хочет быть со мной?» Так бывает. Кому-то не подходите вы, кто-то не подходит вам. И это нормально. Люди имеют право вам отказывать, а вы имеете право отказывать им. Прекрасно работает установка. Я даю человеку свободу выбора и принимаю любой его выбор. Чтобы она прижилась в сознании, нужно повторять ее каждый раз, когда кто-то в вашей голове заводит арию «Ну почему?». Это избавит от боли.